Глава 510. Последняя битва. Черные земли были широким плато, которое вздымалось к небу словно по воле самой природы. Далеко внизу находилась западная пустыня. Манхао впервые в жизни увидел границу между черными землями и западной пустыней. Много лет назад он не пересекал границу черных земель, а просто переместился с помощью древнего портала в северную область западной пустыни. Впервые увидев настолько странный ландшафт, глаза Манхао невольно расширились от удивления. Он наконец понял, почему черные земли были единственным местом, где можно было спастись от апокалипсиса западной пустыни. По сравнению с северной областью западной пустыни, южная область находилась намного выше над уровнем моря. К этому моменту северная и восточная область уже полностью ушли под воду, став пурпурным морем. В тех краях уже давно пахло соленой водой. С другой стороны, на юге еще не успели образоваться реки. Вся дождевая вода пока еще стекала на север. Южная область западной пустыни находилась очень высоко, но черные земли были еще выше. Они вздымались вверх на 1000 метров, словно огромная скала, созданная в результате землетрясения. Не говоря уже о бесконечных горных цепях, которые находились на границе черных земель. Эти горы, казалось, соединялись с самим небом, не давая пурпурному ненастью наверху или любому другому живому существу пройти дальше. Вместе с этими горами черные земли находились просто на невероятной высоте. Они могли остановить распространение пурпурного моря, при этом имелся всего один проход. Черные врата. Они были 80 метров в ширину и располагались в самом центре гор. Высокие грандиозные врата вызывали в сердцах практиков трепет. Черные врата были цвета глубокой ночи, а их створы были плотно закрыты. Наверху врат располагалась зубчатая стена, на которой стояли десятки тысяч практиков. Разбившись на группки, они болтали и смеялись, изредка поглядывая на происходящее внизу. Манхао прищурился, когда он заметил, что уже ставший обыденностью пурпурный дождь не попадал на черные врата. Он продолжал идти снаружи, но ни капли не попадало на зубчатые стены черных врат. Перед черными вратами по земле стелился туман, делая все немного размытым. А вот по другую сторону врат по голубому небу плыли воздушные белые облака. Впервые за долгие годы Манхао мельком увидел солнце. Черные врата словно разделяли собой два мира. Но Манхао и Сюйба изменились в лице по другой причине. Между их племенами и черными вратами в боевом построении уже поджидали более 20 бандитских племен. Эти племена с алчностью, презрением и кровожадностью взирали на свою новую добычу, племена Ворона Божества и Черного Дракона. В общей сложности 20 бандитских племен имели 200 тысяч практиков и 400 тысяч неодемонов. Они находились перед вратами, явно не желая пропускать людей в черные земли. В глазах этих людей, помимо жадности и свирепости, Манхао разглядел недвусмысленное послание: «Если мы не можем попасть внутрь, тогда никто туда не попадет. Если нам суждено погибнуть, мы заберем вас с собой в могилу». Манхао хранил молчание. Его внимание привлекло нечто, находящееся перед 20 племенами. Из земли торчали десятки тысяч бамбуковых стеблей, которые медленно раскачивались на ветру. Покрывающая их запекшаяся кровь уже давно почернела. На каждый стебель была насажена голова, уничтоженное племя, включая стариков и детей. Чуть дальше виднелась огромная голова неодемона, который явно некогда был тотемным священным предком этого племени. Погибшие принадлежали к третьему участнику их предполагаемого трехстороннего союза – племени Небесного Ветра. Немного ближе к Манхао и Сюйбаю землю устилали еще пустые бамбуковые стебли. Нетрудно было догадаться, зачем их здесь поставили. Для голов практиков племен Ворона Божества и Черного Дракона. Над полем боя впереди висела гробовая тишина, никто не разговаривал. Слышался только негромкий свист ветра. Сотни тысяч практиков тяжело задышали, постепенно давая волю своей жажде убийства. «Попасть в черные врата будет очень непросто!» Тишину нарушил звук, который доносился с зубчатой стены наверху. Десятки тысяч практиков с интересом наблюдали за происходящим, словно вот-вот начнется какое-то интересное представление. Для этих людей члены племени Черного Дракона, Ворона Божества и даже 20 бандитских племен были не более чем актерами на сцене, которые своим спектаклем должны были развлечь их. Некоторые были из Союза Небесных Чертог, другие принадлежали к великим племенам с патриархами стадии отсечения души, Такие люди отличались от простых практиков, поэтому-то они и могли наблюдать за разворачивающейся смертельной игрой, словно за спектаклем. Джоу Де Куин тоже стоял на зубчатой стене. Костяшки его пальцев побелели, а в глазах стояла печаль, но он никак не мог помочь своему другу. Ему ничего не оставалось, кроме как молиться за Манхао. Рядом с Джоу Де Куином стоял мужчина из племени Высоких Небес, который в виде иллюзии договаривался с Манхао во время конфликта с племенем Саранчи. Он со вздохом посмотрел вниз на Манхао и племя Ворона Божества. «Какая жалость!» — сказал он, покачав головой. На другом участке стены стояла девушка. Окружающие её эксперты свидетельствовали о её высоком статусе. Ею оказалась та самая девушка, которую давным-давно Манхао напугал в Чёрных Землях. Она являлась избранной великого племени Демонической Бабочки, одного из племён, создавших Союз Небесных Чертог. Богиня Долань. Сейчас она смотрела на равнину внизу, слегка нахмурив брови. Её взгляд остановился на Манхао. «Долань, а чего ты так хмуришь брови? Этот человек что, тебя оскорбил?» Спокойно поинтересовался стоявший рядом с ней высокий молодой человек с приятным лицом и длинными волосами. На нём был надет белоснежный халат без единого пятнышка. Он был живым воплощением избранного. Его окружали три старика с глубокой культивацией. Такая охрана могла быть только у человека с выдающимся статусом. Это был избранный великой секты Небесной Мудрости, другого лидера Союза Небесных Чертог, Джан Вэньцзо. «А, да так». С прохладцей отозвалась Долань. «Он просто выглядит знакомым. Меня не покидает ощущение, что я уже где-то его видела. Вот только не могу вспомнить, где». Джан Вэньцзу сверкнул белозубой улыбкой и перевёл взгляд с Долань на Манхао. «Жалкое ничтожество». Выплюнул он, а потом лучезарно улыбнулся Долань. «Если ты не можешь вспомнить, значит нет нужды об этом думать». Долань, похоже, чувствовала себя неуютно из-за близости этого человека. Поэтому, не задумываясь, она сделала несколько шагов в сторону. Чего она не заметила, так это злобного взгляда, направленного на Джан Вэньцзу от одного из людей на другом участке стены. Но злобный взгляд исчез так же быстро, как и появился. Этим человеком оказался дитя Дао из Чёрных Земель по имени Ло Чун. Он стоял в толпе, выглядя при этом совершенно невозмутимо, но глубоко внутри он буквально скрежетал зубами. Его старая секта стала побочной ветвью Союза Небесных Чертог и потеряла свой высокий статус. Несмотря на культивацию стадии создания ядра, ею было некого впечатлить. «Потаскуха!» — мелькнула у него мысль. «Да этот треклятый Джан Вэньцзу не лучше! Вздумала вести женщину, которая пришлась мне по вкусу? Однажды я лично отправлю тебя на тот свет!» Когда его взгляд опустился вниз, он неожиданно ошеломлённо протёр глаза и вновь посмотрел на Манхао. А потом начал судорожно ловить ртом воздух. Это ведь он, да? Как такое возможно?» Тем временем в Чёрных Землях на территории под контролем Союза Небесных Чертог находилась ничем не примечательная секта. В данный момент она насчитывала около 7-8 тысяч учеников. Все они с неподдельной радостью начали бегать кругами по воздуху. Постепенно разгорающееся яркое сияние начало сгущать поразительную ауру. «Прибыло сообщение от лорда Пятого! Наш патриарх вернулся! Выдвигаемся! Надо встретить патриарха и лорда Пятого! В лорда Пятого поверь! Вечной жизни открой дверь! Лорд Пятый явился свой пыл поумерь! Кто же ириться посмеет теперь?» На границе между Западной пустыней и Чёрными землями на поле перед Чёрными вратами по-прежнему стояла звенящая тишина. Манхао повернулся к Сюйбаю и медленно сказал: «Последняя битва». Сюйбай какое-то время молчал, а потом рассмеялся. В этом смехе отчётливо слышалось его упрямство и решимость. Он посмотрел на Манхао и кивнул. «Да, последняя битва. Если мы победим, то сможем попасть в Чёрные земли. В воззвании говорилось, что свободный проход в Чёрные земли получают те племена, кто принесёт с собой демонического духа. Нам больше не о чем сожалеть. Если мы проиграем...» Он сделал паузу. «Манхао, если я погибну в бою, сделай великое племя Чёрного Дракона частью племени Ворона Божества. Это моя личная просьба!» Искренне попросил Сюйбай. Манхао посмотрел ему в глаза, а потом кивнул. «Ну а теперь какой толк бояться смерти? Нас ждёт побоище фантастического размаха!» Сюйбай со смехом спрыгнул с чёрного дракона. С громоподобным рокотом мускулы на его теле начали бугриться, демонстрируя всю мощь его физического тела. «Племя чёрного дракона!» — вскричал он, глядя на своих соплеменников. Все они сейчас смотрели на него. «Снимите печати и в атаку!» В ответ племя в унисон прокричало: «В атаку!» Члены племени чёрного дракона последовали за Сюйбаем, который помчался вперёд. Они сняли чёрные шнуры с запястьев, высвободив невероятную ауру. Каждый воин тут же начал увеличиваться в размерах. Печать сдерживала истинную силу техники физической закалки тела племени чёрного дракона. Сняв печать, они стали гораздо крупнее и выше на голову любого практика западной пустыни. Бросившись в атаку, они напоминали свирепых чёрных драконов. Манхао сделал глубокий вдох. Он поднял руку, и в ней тут же возникло дьявольское копье. Он посмотрел на членов племени Ворона-Божества из-за их спины в сторону северной области западной пустыни, на родину племени Ворона-Божества. Он вспомнил о золотом вороне и исполинском дереве, о данном им обещании длинной дороги, которая в конце концов привела их сюда. Множество образов мелькало у него в голове, но в итоге они сложились в один-единственный миг – сейчас. Это была последняя битва. В бой! Короткая команда Манхао прогремела словно небесный гром. Воины племени Ворона-Божества почувствовали, как у них закипела кровь. Жажда убийства вспыхнула в них ярким пламенем. Племя понимало, это финальное сражение определит, смогут ли они завершить миграцию и выжить, или же бесславно сгинут. 400 тысяч неодемонов в небе оглушительно взревели. Среди них был большой лохматик, теперь уже неодемон 10-го ранга. Второй, третий лохматики и остальные не могли сравниться с ним по силе, но они всё равно были неустрашимыми и свирепыми волками. Дикий гигант тоже добрался до конца. Гула, как истинный драгонар, очень помог Манхао во время путешествия. Сейчас он взирал на врагов покрасневшими глазами. Когда 400 тысяч неодемонов устремились в атаку, послышался клёкот попугая. «Построиться в формацию! Всем построиться в формацию!»